Из хорошего выбирать лучшее. Часто люди обращаются ко мне со следующим вопросом. Я стараюсь жить в согласии с собой и своим сердцем, делаю практики, медитирую, но почему тогда в моей жизни ничего не происходит? Что я делаю не так? Это очень распространенная проблема, друзья. И при встрече с ней необходимо обратить внимание на две вещи. Во-первых, это концентрация. Мы должны понимать, что сейчас, в это новое время, когда повышаются вибрации планеты, а события ускоряются, некоторые духовные законы изменились. Прежние времена можно назвать эпохой сакральности знания. Раньше для того, чтобы состояться, нужно было найти наставника, который посвятил бы тебя в тайные знания. Нужно было куда-то уехать, жить уединенно, соблюдать различные аскезы и так далее. Другими словами, людей, действительно посвященных в духовные знания, было совсем немного. Теперь же, с появлением интернета, этот сакральный характер знаний исчез. Человек может учиться у кого угодно, из любой точки мира. Многие ресурсы и знания находятся в свободном доступе. И если раньше основная сложность была в том, чтобы найти знания, то теперь она в том, чтобы выделить из огромного количества информации именно ту, которая представляет реальную ценность. И для этого нужна концентрация. Чтобы перейти на новый, качественный уровень в любой сфере своей жизни, добиться видимых результатов и достичь своих целей, необходимо сконцентрироваться на том, что тебе интересно. Нужно погрузиться в это, раствориться в нем, отождествиться с этим. Только в этом случае желаемое будет проявлено в физическом мире. Беда современных людей — это рассеянное внимание. В чем это выражается? Например, человек постоянно смотрит вебинары и лекции разных наставников. У каждого берет по вершкам, но ни с каким изучением не отождествляется, ни одно из них не принимает серьезно в свою жизнь. Поэтому ничего и не происходит. Есть такой закон: чтобы раскрыться и дать свои плоды, любая энергетическая практика должна быть завершенной. Если ты хочешь перемен, тебе нужно погрузиться во что-то, что тебе откликается, сконцентрироваться на этом хотя бы на несколько месяцев. Лучше прочитать одну книгу 3 раза, чем 3 книги по разу. Лучше посмотреть один вебинар 5 раз, чем 5 разных вебинаров. Концентрация — это способность из хорошего выбрать лучшее, сфокусироваться на этом и не распылять свое внимание. Например, если ты хочешь достичь успеха в бизнесе, найди себе ментора, коуча и пересмотри все его лекции. То же самое с творчеством, духовностью и вообще любой сферой жизни.